Хуан залез в его открытый рот пальцами и оттянул язык вперед и вниз. Он крикнул «Прыщ! Прыщ!» и свободной рукой золотым обручальным кольцом постучал в стекло. Прыщ влез в автобус. «Он заболел, черт побери! Позови кого-нибудь! Посигналь!» Сменить их пришлось мистеру Причарду. Ему это было отвратительно, но отказаться он не мог. Хуан отрезал короткую палочку и показал ему, как придерживать запавший язык, уперев палочку в небо, чтобы старик не задохнулся. Мистеру Причарду был омерзителен вид больного, и от кислого запаха, выходившего с тяжелым дыханием, его мутило. Но отказаться он не мог. Он не хотел ни о чем думать. Его ум желал выключиться. Все его существо поминутно скручивалось от леденящих мыслей. В автобус вошла его жена и, увидев его, села на первое место у двери, как можно дальше от него. И даже в сумерках он разглядел царапины и кровь у нее на воротнике. Она с ним не разговаривала. Он мысленно сказал, «Я, наверное, был невменяем. Не понимаю, как я мог это сделать». «Дорогая, ну почему ты не можешь подумать, что я был болен, не в своем уме?» Он сказал это в своем уме. Он подарит ей маленькую оранжерейку. И не такую уж маленькую. Он построит ей лучшую оранжерейку на свете. Но долгое время об этом нельзя будет даже заговорить. Путешествие в Мексику. Им надо пережить его. Оно будет ужасным, но им надо пережить его». И долго ли не исчезнет из ее глаз это выражение, обида, укор, упрек? Несколько дней она не будет разговаривать, это он знал, а если и будет, то безукоризненно вежливо. Краткие ответы, мягкий голос и ни одного взгляда в глаза. «О, Господи!» — подумал он, — «как меня в такое заносит? Почему не я здесь лежу, умираю, а этот старик? Ему уже... никогда не придется переживать такое». Он почувствовал, что под машиной начали работать люди. Он услышал, как воткнулась лопата и хлюпнула грязь, услышал, как бросили камень под колесо. Жена сидела, подобравшись, и на губах ее была терпеливая улыбка. Он еще не знал, какой оборот она придаст положению, но все в ее руках. Его жене было грустно, и она говорила себе: «Не нужно злых мыслей. Если Элиот поддался низменному, это вовсе не значит, что я должна забыть о своем благородстве великодушии». В груди трепыхалось торжество. «Я победила гнев», — прошептала она, — «и победила отвращение. Я способна простить. Но ради него же я не должна торопиться с этим. Ради его же блага я должна выждать». Лицо ее было преисполнено достоинства и обиды. Чудеса силы и доблести. Его двухцветные штиблеты погибали в грязи. Он губил их почти намеренно. Слой грязи налип на его шоколадные брюки. Он надругался над своим красивым костюмом. Он вонзал лопату в землю, откапывая колеса сзади и с боков, и отшвыривал грязь. Он стал на грязь коленями, чтобы рыть руками. Его волчьи глаза горели от труда, и на лбу выступил пот. Он украдкой поглядывал на Хуана. Хуан забыл, и как раз тогда, когда прыщ особенно в нем нуждался. Прыщ втыкал лопату в землю с порывисто-бурной силой. Эрнест Хортон взял кирку и перешагнул через канаву. Он снял дерн, корни, слой почвы и наткнулся на то, что искал. Каменные обломки, некогда обвалившегося с холма. Он выковыривал камни и складывал на траве возле ямы. К нему подошла Камилла. «Я помогу вам носить». «В грязи измажетесь», — сказал Эрнест. «Думаете, я могу стать грязнее, чем сейчас?» — спросила она. Он опустил кирку. «Не хотите дать мне телефон? Я бы вас сводил куда-нибудь». «Я правду сказала. Я пока нигде не живу. У меня нет телефона». «Как знаете», — сказал Эрнест. «Да нет, честно. Где вы остановитесь?» «В Голливуд-Плазе», — сказал Эрнест.